Часть вторая. Глава 14. Уважаемая миссис Дюн, к сожалению, вынуждена сообщить вам, что поведение вашей дочери Кати с каждым днем стремительно ухудшается. Не могли бы вы зайти в школу и обсудить со мной этот вопрос? Как насчет среды после занятий? Позвоните мне в школу. Телефон вы знаете. Миссис Кейси. Кати, что значит, мама только посмеялась? Тоби. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Наш рейс. Значит так, наш самолет приземляется в 13:15. Номер рейса Е1-4023. Думаю, ты должен меня узнать. На одной руке у меня будет висеть до смерти перепуганный мужчина, а другой я буду ловить обезумевшего от радости ребенка. Плюс 20 чемоданов в зубах. Грег боится летать, а Катя, напротив, в таком восторге, что я боюсь, как бы она не лопнула от счастья. И еще я не смогла решить, какой брать костюм, поэтому упаковала весь свой гардероб. Ты уверен, что Салли понимает, во что она ввязалась, пустив в свой дом мою сумасшедшую семейку? От кого? Салли. Кому? Алекс. Тема Ре. Про Рози. Конечно же, я против, Алекс. Как ты не понимаешь, что сейчас совсем не время для гостей? От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема Ре. Наш рейс. Разумеется, Салли не возражает. Не могу дождаться, когда наконец увижу тебя и Кати и познакомлюсь с как бишь его. Я встречу вас в аэропорту. Дорогой Алекс, спасибо тебе огромное за наш отпуск. Я изумительно провела время. Бостон, оказывается, еще красивее, чем мне запомнилось. Так что я очень рада, что мне не пришлось в этот раз возвращаться домой раньше времени. Кати вне себя от счастья. Целыми днями только о тебе и говорит. Грегу тоже все очень понравилось. Я рада, что вы познакомились, и ты убедился, что он не всегда зеленого цвета, а только первые полчаса после самолета. Как здорово, что я смогла наконец собрать своих любимых мужчин в одной стране и даже более того, в одной комнате. Ну, как он тебе? Может ли он рассчитывать на одобрение моего лучшего друга? Не считая того факта, что твоя жена терпеть меня не может, все остальное было очень мило и весело. Ничего страшного, Алекс. Я смирилась с этим. Это только подтверждает мои прежние выводы. По какой-то неведомой причине все твои подруги и жены всегда будут единодушно меня ненавидеть. Ну и ладно, я переживу. Я только надеюсь, что она позволит мне увидеть твоего ребенка, когда он или она родится. Вот уж чего я никак не ожидала. Алекс Стюарт станет папой. Сколько об этом думаю, столько смеюсь. Господь, видно, очень любит этого ребенка, раз дал ему такого отца. Ладно, шучу, ты знаешь, как я рада за тебя. Не могу поверить, что ты 3 месяца это от меня скрывал. Не стыдно? Кстати, мне очень жаль, что Катя облила соком новое платье Салли. Не знаю, что на нее нашло. Обычно она совсем не такая. Я уже велела ей написать Салли письмо и извиниться. Может быть, после этого твоя жена будет ненавидеть нас чуточку меньше. Итак, веселье закончилось. Пора возвращаться к реальности. В понедельник я выхожу на новую работу. Всю свою жизнь я хотела работать в отеле и отгоняла от себя эту мысль, как и другие свои мечты. Теперь остается надеяться, что на поверку это не окажется адским мучением. Будет жаль, если моя маленькая мечта лопнет, как мыльный пузырь. Да, вот еще, чуть не забыла. Грег предложил нам с Катей жить у него. Я пока не решила окончательно.